«Что ты делаешь? Она же ранена». Одногруппница сестры попыталась преградить мне путь, но я просто снес ее плечом. Одной рукой распахнул старую оконную раму. Створки с визгом разошлись, впуская теплый майский воздух. «Ты ебанулся!» – истерично завопил какой-то здоровенный парень из старшекурсников, бросаясь ко мне. «Отпусти ее!» Он попытался схватить меня за руку, но я развернулся и с размаху врезал ему локтем в челюсть. Послышался хруст сломанной кости, а сам парень отлетел к противоположной стене и рухнул без сознания. «Убийца!» – кто-то закричал в толпе. Он спятил. «Остановите его!» Но время уже истекало. Девушка начала хрипеть. Ее глаза мутнели. Еще несколько секунд, и она превратится в одну из них. Поэтому я без колебаний выбросил девушку из окна третьего этажа. Тело с мокрым хлопком ударилось об асфальт внизу. Кости хрустнули, как сухие ветки. Голова раскололась о бордюр, забрызгав серым веществом ближайшую клумбу. На этот раз никакого превращения. Толпа застыла в немом шоке. Кто-то кинулся к окну, высовываясь наружу и блюя от увиденного. В голове пронеслась мысль, что-то пошло не так. В прошлый раз первый зараженный появился только к 2 часам дня, пьяный вахтер Степаныч. А сейчас уже полдень, и заражение уже началось, на несколько часов раньше. Почему? Что изменилось? Внизу к телу девушки приближалась знакомая сутулая фигура, вахтер Степаныч. Он шел неровной походкой, волоча за собой правую ногу. На его грязной куртке темнели свежие пятна крови. Несколько прохожих побежали к нему, видимо, решив, что он тоже ранен. «Боже, там дядька весь в крови!» – закричала какая-то блондинка, указывая в окно дрожащим пальцем. А потом Степаныч набросился на ближайшего студента. С улицы донеслись крики, истошные вопли перемежались с рычанием и звуками рвущейся плоти. Паника накрыла всех волной. Люди бросились к единственному выходу из аудитории, сталкиваясь в дверном проеме. В коридоре уже слышались топоты и крики. Весь этаж охватил хаос. Я схватил за руку девушку с короткой стрижкой, которая металась возле стены с расширенными от ужаса глазами. Она была одной из немногих, кто не рванул к выходу вместе со всеми. «Тебе придется пойти со мной, если хочешь выжить», — сказал я ей. В коридоре творился полный пиздец. Студенты толпились у лестницы, пытаясь протиснуться вниз. Давка становилась все опаснее, кто-то уже упал, его топтали. Бесполезно было что-то кричать, в панике люди превращаются в стадо. С нижних этажей донеслись новые крики, не просто паники, а более предсмертного ужаса. Значит, зараза уже распространялась по зданию. В прошлой жизни у нас была хотя бы пара часов форы, теперь счет шел на минуты. «Нужно найти другой выход», — сказал я девушке, — «на крышу, потом по пожарной лестнице». Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. В глазах стояли слезы, но держалась неплохо, не билась в истерике. «Как тебя зовут?» – спросил я, таща ее в противоположную от давки сторону. «Ксюша», – выдавила она пересохшими губами. Мы повернули за угол и увидели, что дверь на тихоэтаж заблокирована упавшим шкафом. Рядом с ним корчился в конвульсиях студент, совсем пацан, первый или второй курс, не старше. Уже начиналась трансформация. Я схватил красный огнетушитель с настенного крепления. Тяжелый металлический баллон весил килограммов 5, самое то для удара по черепу. «Отвернись», — скомандовал я Ксюше. Не дожидаясь, пока она послушается, подошел к пацану и с размаху опустил огнетушитель на его голову. Хруст костей. Второй удар, череп треснул, как яичная скорлупа, мозги и кровь брызнули на стену. Ксюша сдавленно охнула, но не закричала. «Молодец, шкаф надо двигать», — сказал я, вытирая окровавленное дно огнетушителя о штанину студента. Ксюша, бледная как смерть, кивнула и подошла, стараясь не смотреть на растекающуюся по полу кровь. Вместе налегли на шкаф, сдвинули его достаточно, чтобы протиснуться к двери. За спиной слышались крики и топот, звуки борьбы и влажные хрипы. Здание университета превращалось в скотобойню. Дверь на тихоэтаж оказалась запертой. Одним ударом вышиб замок, хлипкая хрень не выдержала даже моего плеча, не говоря уж об ударе ногой. Внутри было темно, пахло пылью, машинным маслом и крысиным дерьмом. «Закрой дверь», — скомандовал я, включая фонарик на телефоне. Ксюша с трудом, но задвинула щеколду. Не то чтобы это могло остановить зомби, но хоть какая-то преграда. Узкий коридор вел к пожарной лестнице, и я повел девчонку туда. Мы поднялись на один пролет и оказались на крыше. Свежий майский воздух ударил в лицо, и на секунду я даже прикрыл глаза, наслаждаясь этим ощущением. Сирены уже выли вдалеке, полиция, пожарные, скорые. Не знали еще бедолаги, что спасать там уже некого. С высоты был виден внутренний двор, заполненный студентами и преподавателями, в панике выбегающими из корпуса. Они сбивались в кучки, кто-то пытался звонить, кто-то снимал происходящее на телефон. Идиоты. А потом я увидел это. Из дверей выбегали не только обычные люди, но и странно двигающиеся фигуры. Зомби. Они набрасывались на беглецов, валили на землю, рвали плоть. Двор быстро превращался в кровавое месиво. «Господи!» – прошептала Ксюша, увидев это. «Они же их едят, жрут!» – кивнул я. «Всех подряд, живых, мертвых, без разницы. Главное, чтобы мясо было свежее». Она уставилась на меня так, будто я внезапно заговорил на чужом языке. «Откуда ты все это знаешь?» Я не стал отвечать. «Какой смысл объяснять, что я уже прожил этот апокалипсис, умер в нем и каким-то хером вернулся назад?» Потом, отрезал я, так как в этот момент меня волновали совершенно другие вещи. Все шло не так, совсем не так, как в прошлый раз. Тогда заражение распространялось постепенно, сначала один случай в торговом центре, потом через несколько часов появился Степаныч, к вечеру, еще сотни или даже тысячи эпизодов. Город погружался в хаос медленно, давая людям время среагировать, собраться, попытаться спастись. А сейчас зараженные появились везде и сразу, словно их заранее расставили по всему городу и активировали одновременно. Слишком быстро, слишком организованно, ничего не понимаю. В прошлой жизни я думал, что это естественное распространение вируса, хаотичное заражение, как в фильмах про зомби. Но теперь все это походило на хорошо спланированную атаку, координированную акцию. А значит, кто-то управляет всем этим дерьмом. И, возможно, этот же кто-то отправил меня обратно во времени. Вопрос только, нахрена ему это нужно? Я двинулся к пожарной лестнице, пытаясь осмыслить новую информацию. Но уже через несколько шагов стало ясно, что путь отрезан. Внизу, возле пожарного выхода, было месиво из тел, кровь, обрывки одежды, разбросанные конечности. А среди этого мясного ассорти ковыляло с десяток знакомых силуэтов, техничка тетя Валя с содранной половиной лица, охранник Петрович без руки, несколько студентов, которых я видел сегодня утром живыми. Теперь они бродили среди трупов, как голодные гиены, жадно обнюхивая каждый кусок плоти. «Блядь!» – выругался я, оценивая ситуацию. «Целая арава. Путь вниз отрезан». Ксюша подошла к краю крыши и осторожно выглянула вниз. Лицо у нее было бледное, как у покойника, а губы тряслись. «А если попробовать спуститься с другой стороны здания?» – предложила она дрожащим голосом. Я покачал головой, указывая на дальний угол двора, где уже толпились десятки зараженных. Они рыскали между телами, как собаки в поисках падали. «Там тоже полно этих тварей. Мы сейчас как в ловушке. Если бы у меня было хоть какое-то нормальное оружие, автомат, дробовик, да хотя бы пистолет, я бы без проблем прорвался через эту толпу. В прошлой жизни я научился стрелять так, что мог снести голову мертвяка с 50 метров. А еще у меня были способности лекаря. Я мог ставить щиты, бить энергией и залечивать раны, которые в обычном мире врачи назвали бы смертельными. Но сейчас никаких псионических сил у меня нет. Они пробудятся только через пару дней после начала этого звездеца. И в руках только этот дерьмовый огнетушитель. Против целой своры голодных мертвяков это все равно, что горохом в танк стрелять. Ксюша опустилась на корточки, обхватив голову руками. Плечи ее затряслись, девчонка с большим трудом сдерживала рыдания. «Мы все умрем, да?» – еле слышно проговорила она. «Просто подохнем от зубов этих тварей». Я присел рядом и положил руку ей на плечо. «Не все и не сейчас», — сказал я, стараясь говорить уверенно. «Есть еще варианты, нужно только подумать». Она подняла на меня заплаканные глаза. «Ты реально знаешь, что происходит? Это правда какая-то эпидемия, вирус?» — кивнул я. «Распространяется через укусы, превращает людей в ходячих мертвецов. Они умирают, но через некоторое время поднимаются снова, очень голодные и агрессивные». «Откуда ты это знаешь?» – настойчиво спросила она. «Сложно объяснить», – уклонился я от прямого ответа. «Важнее сейчас выбраться отсюда живыми». Ксюша вытерла слезы рукавом и пристально посмотрела на меня. «Ты же не псих», – сказала она медленно. «Ты действительно все это предвидел. Я заметила это по твоему взгляду в аудитории, потому и пошла следом. Почувствовала что-то неладное и решила перестраховаться». Я промолчал, но она продолжила. «Слушай, а помнишь ту блондинку, Вику, с которой ты разговаривал на паре. Я резко повернулся к ней. И что с ней? Я тогда не стала тебе говорить, подумала, что ты просто очередной заботливый братец, но я уже видела этого парня. Месяца 4 назад он несколько раз подвозил нашу Вику. Но, насколько я помню, у них что-то не срослось, поэтому он переключился на твою Виталину. Значит, Вика его точно знает, и нам нужно ее найти. Я встал, отряхивая пыль с джинсов и оценивая ситуацию. Останься здесь на крыше. Дождись, пока все утихнет внизу, тогда спускайся и уходи из города. Что? Ксюша резко вскочила на ноги, глаза расширились от ужаса. Ни за что, я не останусь тут одна среди всего этого кошмара. Слушай, там внизу настоящая мясорубка, ты только помешаешь. Плевать мне на то, что там происходит. Она отчаянно схватила меня за рукав дрожащими руками. Я пойду с тобой, не смей оставлять меня здесь одну. Я просто умру от страха, понимаешь, сойду с ума. Ее голос становился все выше и истеричнее, грозя перейти в полноценный визг. Последнее, что мне было нужно сейчас, орущая девчонка на крыше, которая привлечет внимание всех зомби в округе своими воплями. «Хорошо, черт с тобой», — немного раздраженно сказал я, «но тогда будешь делать точно то, что я скажу. Ни единого звука без моей команды, ясно?» «Да, да, конечно». Она часто и благодарно закивала. «Я буду как мышка, честное слово». «План простой», — объяснил я, прислушиваясь к звукам снизу. «Пробираемся обратно в здание и добираемся до той аудитории, где проходила лекция. Если повезет, Вика с остальными успели закрыться там и забаррикадироваться. Если нет, будем действовать по ситуации. Главное, двигаемся тихо и осторожно, никаких резких движений». Я уже сделал шаг в сторону лестницы, ведущей вниз, когда дверь на крышу с треском распахнулась и из нее вылетел парень, студент лет 20, весь в крови, с разорванной рубашкой. Он бежал, спотыкаясь и оглядываясь через плечо, глаза безумные от ужаса. «Помогите!» – прохрипел он, заметив нас. «Они бегут за мной!» Глава 4. Зацепка. За парнем из дверного проема вывалилась орава зомби. Целых, мать его, 6 штук, и все знакомые лица. Профессор Старухина с разорванным горлом и вывалившимися кишками, двое студентов из младших курсов, техничка с оторванной рукой, охранник без половины лица и какая-то баба в халате, видимо, сотрудница столовой. Как она вообще успела досюда добраться? Столовка-то в другом корпусе. Все они двигались с той характерной неуклюжестью свежеобращенных, еще не до конца освоились с новым состоянием, координация хромала, но голод уже полностью завладел их сознанием. Слюна стекала со скаленных зубов, а в мутных глазах горел нечеловеческий огонь. Студент с криком рванул к краю крыши, явно собираясь прыгнуть. Ксюша замерла, как кролик перед удавом, открыв рот в беззвучном крике. А я почувствовал странное спокойствие. После 5 лет постоянных схваток с этими тварями, обычные мертвяки казались мне едва ли не домашними животными. «Стой, придурок!» — рявкнул я на парня, хватая его за рубашку и дергая обратно от края. «Прыгнешь, превратишься в котлету, а потом все равно встанешь и присоединишься к ним». Он попытался вырваться, но я крепко держал его за воротник. «Ксюша», — спокойно сказал я, даже не поворачиваясь к ней, «встань за мной и не двигайся. Сейчас будет немного мерзко». Зомби медленно приближались, растянувшись неровной цепочкой. Профессор Старухина была впереди, ее окровавленная блузка развивалась на ветру, а из разорванного горла доносилось влажное бульканье. За ней ковыляли остальные, издавая те самые голодные стоны, от которых кровь стынет в жилах у новичков. Но меня эти звуки уже давно не пугали. Наоборот, вызывали почти ностальгические воспоминания о первых месяцах апокалипсиса, когда все было просто. Зомби медленные, тупые, предсказуемые. Не то что мутанты-псионики-психопаты, появившиеся позже. Старухина протянула ко мне окровавленные руки, издавая влажное рычание. Изо рта капала густая слюна вперемешку с кровью. «Ну здравствуйте, Елена Викторовна», — усмехнулся я, перехватывая огнетушитель поудобнее. «Извините за то, что сейчас будет. Ничего личного». Она была уже в 2 метрах от меня, когда я сделал шаг вперед и с размаху въехал ей огнетушителем в висок. Металл встретился с костью с отвратительным хрустом. Голова дернулась в сторону под неестественным углом, но тварь все еще стояла на ногах. «Крепкая, сука», — пробормотал я, уходя от ее неуклюжей попытки схватить меня. Второй удар пришелся точно в затылок. Череп треснул, как яичная скорлупа, Мозги брызнули во все стороны. Старухина рухнула как подкошенная, дергаясь в последних конвульсиях. Следующими были студенты, парень и девушка, видимо, парочка. Даже в смерти держались рядом. Романтично, ёб твою мать. Парень бросился на меня первым, и я встретил его огнетушителем прямо в лоб. Удар получился такой силы, что лицо просто размазалось по металлу, а сам он отлетел на пару метров. Девушка попыталась зайти сбоку, но я развернулся и снес ей голову боковым ударом. Кровь и мозги забрызгали бетонную крышу, образуя красивые узоры. Техничка без руки добралась до меня третьей. Бедная баба, всю жизнь мыла полы и чистила сортиры, а теперь пытается сожрать живого человека. Такая вот судьба. Я почти сочувствовал ей, опуская огнетушитель на ее седую голову. Мозги расплескались, как каша. Охранник без половины лица оказался самым живучим. После первого удара в голову все еще шевелился. Пришлось добивать вторым, размозжив то, что осталось от черепа. Последней была тетка из столовой, толстая, в засаленном халате. Она двигалась медленнее остальных, поэтому я спокойно подошел и методично раскроил ей башку. Серое вещество вперемешку с кровью растеклось по крыше. Все заняло меньше минуты. 6 трупов валялись вокруг меня в луже крови и мозгов, а я даже не запыхался. Вытер окровавленный огнетушитель халат мертвой повара и повернулся к своим спутникам. Парень-студент стоял, открыв рот и пялись на меня, как на инопланетянина. Лицо белое, как мел, губы дрожат. Ксюша держалась чуть лучше, но тоже была в шоке. «Как ты?» – начал парень, но голос сорвался. «Опыт», – коротко ответил я, оглядывая крышу. «Слишком много опыта». Снизу по-прежнему доносились крики и звуки борьбы. Апокалипсис набирал обороты, а мы торчали на крыше как дураки. Времени на объяснение не было. «Как тебя зовут?» – спросил я парня. «Да Денис», – заикаясь, – ответил он. «Хорошо, Денис, сейчас мы спустимся обратно в здание и будем искать выход. Будешь делать то, что я скажу, и, возможно, доживешь до завтра». «Ясно», – он кивнул, все еще не в силах оторвать взгляд от разбросанных трупов. «А если появятся еще такие?» – дрожащим голосом спросила Ксюша. «Обязательно появятся», – пожал я плечами. «И не только такие. Будет намного хуже. Но пока мы имеем дело только с обычными мертвяками. Так что нам, считайте, повезло». Я уже направился к двери, когда заметил темные пятна на разорванной рубашке Дениса. Остановился и внимательно посмотрел на него. На левом предплечье виднелись характерные следы, полукруглые ранки, из которых сочилась кровь. «Покажи руку», — приказал я. «Что?» Денис инстинктивно прижал руку к груди. «Какую руку?» «Левую. Ту, что ты прячешь». «Да нет, все нормально, просто поцарапался о стекло, когда убегал», — заторопился он, пятясь назад. «Ерунда какая-то, даже не болит». Ксюша посмотрела на меня, потом на Дениса, и на ее лице медленно отразилось понимание. «Покажи руку, блядь», — рявкнул я, делая шаг к нему. Денис попытался отступить еще дальше, но уперся спиной в ограждение крыши. «Слушай, я правда в порядке». Голос становился все выше и истеричнее. «Просто порез, честное слово. Я отлично себя чувствую, никаких проблем». Я резко схватил его за запястье и дернул руку на себя. На предплечье красовались 2 глубоких полукруглых прокола, верхняя и нижняя челюсти, классический человеческий укус, точнее, мертвечий. Края ранок уже начинали чернеть, а вокруг них расползались темные прожилки, первые признаки инфекции. «Это не порез», — спокойно сказал я, отпуская его руку. «Укус неглубокий, так что у тебя около часа, может даже чуть больше. Потом начнется лихорадка, судороги и бред, а в конце ты помрешь и встанешь снова, только уже не человеком». «Нет», — Денис яростно замотал головой. «Ты врешь, это просто царапина. Я здоров. Посмотри на меня внимательно». Я вплотную подошел к нему, глядя прямо в глаза. «Я похож на человека, который врет. Я знаю, о чем говорю. Видел таких, как ты, 100 раз». В его глазах мелькнула паника, смешанная с отчаянной надеждой. «Может, есть лекарства, антибиотики, что-нибудь?» «Ничего нет», — покачал я головой. «Это не бактерии и не обычный вирус. Это что-то другое. И лекарства от этого не существует». Ксюша смотрела на нас с ужасом, прижав руки ко рту. «И что теперь делать?» — еле слышно спросила она. Я тяжело вздохнул, поднимая огнетушитель. «Сейчас он еще человек. Можем дать ему время попрощаться с жизнью по-человечески. Или что?» Денис пристально смотрел на меня, уже зная ответ. «Или я закончу это прямо здесь и сейчас, пока ты еще можешь думать и чувствовать, твой выбор». Повисла тишина, только ветер шумел в ушах, да снизу доносились далекие крики и стоны. «Я хочу увидеть маму», – прошептал Денис, опускаясь на колени, – «или хотя бы позвонить ей, сказать, что люблю. Телефоны еще работают», – кивнул я, – «так что время у тебя есть». «Спасибо». Денис достал телефон дрожащими руками и набрал номер. Я отошел в сторону вместе с Ксюшей, давая ему возможность попрощаться. Слышались обрывки разговора. «Мам, привет». «Да, да, со мной все хорошо». «Нет, не волнуйся, я в безопасности. Мы заперлись в аудитории, забаррикадировались». «Что?» «Да, слышал про эти нападения, но у нас в универе спокойно». «Мам, не плачь, пожалуйста. Я очень тебя люблю. И папу тоже. Береги себя, ладно?» Голос у него срывался, но он из последних сил старался звучать спокойно и уверенно. В трубке слышались всхлипывания матери и обрывки фраз о том, что по новостям показывают страшные вещи. «Мам, мне надо идти». «Да, я буду осторожен. Обязательно позвоню, как только смогу. Люблю тебя». Он отключился и долго сидел, сжимая телефон в руках. Потом посмотрел на меня взглядом, в котором читалась странная смесь отчаяния и решимости. «Я сам», – тихо сказал он, медленно поднимаясь на ноги. «Не хочу превращаться в одну из этих тварей». «Уверен?» – спросил я, зная ответ заранее. Он кивнул, слабо улыбнувшись. «Спасибо, что дал возможность попрощаться с мамой». «Все», – сказал я Ксюше тихо. «Идем». Мы направились к двери, ведущей обратно в здание. Я уже взялся за ручку, когда сзади раздался глухой удар, звук тела, врезавшегося в асфальт. Ксюша вздрогнула и обернулась, но я удержал ее за руку. «Не смотри», — сказал я спокойно, открывая дверь. Он сделал правильный выбор. Мы спустились по узкой лестнице техэтажа, наши шаги гулко отдавались в тишине. Ксюша держалась за мой рукав, стараясь не отставать. Воздух становился все более спертым по мере приближения к основным этажам здания. Когда дверь со скрипом открылась, нас тут же ударила вонь, смесь крови, пота и того специфического запаха, который источают свежие трупы. В коридоре было темно, только редкие аварийные лампы давали тусклый красноватый свет. «Боже, как же здесь воняет», – прошептала Ксюша, зажимая нос рукой. «Привыкай», – буркнул я, прислушиваясь к звукам. «Дальше будет только хуже». В коридоре третьего этажа творилось настоящее месиво. Тела студентов и преподавателей лежали в самых неестественных позах, кого-то разорвали пополам, кому-то оторвали конечности, у кого-то просто не было головы. Стены были забрызганы кровью до самого потолка. Местами виднелись отпечатки окровавленных ладоней, последние попытки жертв спастись. Мертвяков было на удивление мало. Лишь изредка мелькали одиночные фигуры среди разбросанных тел. «Где все эти твари?» – осторожно спросила Ксюша. «Их должно быть больше, судя по всему этому. Часть ушла искать новую добычу на нижние этажи или на улицу», – объяснил я, перешагивая через расчлененный труп в лабораторном халате, «а остальные переходят в что-то типа спящего режима. Когда вокруг нет живых целей, они становятся менее активными, просто стоят на месте, как сломанные автоматы». Аудитория 306 находилась в другом крыле здания, что означало необходимость пройти через весь этаж. Заглянув за следующий поворот, я увидел кошмарную картину. Зона отдыха с диванами и автоматами с кофе, где обычно тусовались студенты между парами, превратилась в сцену бойни. Пол был залит кровью, повсюду валялись брошенные в панике рюкзаки, растоптанные телефоны и разорванные конспекты. Место, где еще час назад студенты обсуждали предстоящие экзамены и флиртовали друг с другом, теперь выглядело как поле боя. Здесь активность была выше, несколько зомби бродили среди тел, некоторые все еще пожирали свежую добычу. В углу декан Павлова с оторванной челюстью методично пожирала внутренности какого-то здоровяка из футбольной команды. Ее некогда строгий костюм был насквозь пропитан кровью, а руки по локоть в потрохах. «Держись за мной», – бросил я через плечо Ксюше. «И двигайся только тогда, когда я скажу». Внезапно сбоку на меня вылетел щуплый ботаник с первого курса, был такой, вечно с учебниками ходил. Теперь он двигался как пружина, глаза налиты кровью, а на шее зияла рваная рана. Я едва успел среагировать и ударил его огнетушителем сбоку по голове. Череп смялся, как консервная банка, но проклятый зомбак продолжал ползти, цепляясь за мои ноги. «Блядь!» Я вдавил его голову в пол, перенеся весь вес на огнетушитель. Голова раскололась, как гнилой арбуз, забрызгав мозгами и кровью мои джинсы. Уже забыл, какие они прочные в первые дни апокалипсиса. Ксюша подавила рвотный позыв, но продолжала идти за мной, стараясь не смотреть под ноги, где хлюпала отвратительная смесь крови и мозгов. «Это дерьмовое оружие», – процедил я, стряхивая с огнетушителя куски мозга. «Слишком тяжелый и неповоротливый, нужно что-то получше». Продвигаясь дальше по коридору, мы прошли мимо большой аудитории с табличкой «Идет ремонт, не входить». Дверь была приоткрыта, за ней виднелись строительные леса и куча инструментов. «Подожди здесь», – скомандовал я Ксюше, внимательно прислушиваясь. Из аудитории не доносилось ни звука, кроме скрипа рассохшегося дерева. «Если увидишь кого-то, сразу кричи». Осторожно проскользнув в дверь, я оказался в просторной аудитории, которую превратили в настоящую стройплощадку. Кафедра была разобрана, стены частично очищены от штукатурки, а старый паркет вскрыт. Строительные леса тянулись вдоль всей стены, поддерживая потолочные перекрытия. На рабочем столе в центре лежали разные инструменты: кусачки, молотки, стамески и монтировка. Тяжелая, стальная, с загнутым концом, идеальное оружие против мертвяков. В ту же секунду краем глаза я заметил движение на лесах. Там, наполовину скрытой в тени, висел рабочий с неестественно вывернутой шеей. Он медленно поворачивал голову в мою сторону, издавая влажные хрипящие звуки. Я рванулся к столу, схватил монтировку и отступил как раз вовремя. Зомбированный рабочий дернулся всем телом, словно рыба на крючке, и с глухим звуком упал на пол. Его шея была почти полностью свернута, но это не мешало твари медленно подниматься на ноги, хрустя сломанными позвонками. Я не стал ждать, пока он полностью встанет. Шагнул вперед и с размаху опустил монтировку на его голову. Череп треснул с отвратительным влажным звуком, но мертвяк продолжал двигаться. Второй удар пришелся на висок, и монтировка глубоко вошла в голову. Я провернул ее, чувствуя, как внутри что-то хлюпает и рвется. Зомби наконец затих. Вытащив монтировку из черепа, я оглядел помещение в поисках еще какой-нибудь угрозы. Тишина. Только капающая с инструмента кровь нарушала мертвое спокойствие. На одном из столов я заметил моток изоленты и быстро обмотал рукоять монтировки для лучшего хвата. Теперь даже в крови она не выскользнет из ладони. Осмотревшись, я сунул за пояс тяжелый молоток, пригодится как запасное оружие. В карман куртки отправилась отвертка с длинным жалом, идеальный инструмент для пробивания черепа, если придется действовать тихо. Закончив с импровизированным вооружением, я направился к выходу. Странно, но Ксюша не отвечала на мои окрики. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. «Ксюша!» – позвал я, толкая дверь. Едва выглянув в коридор, я замер. Метрах в 10 от меня разворачивался кошмар. Ксюша вжалась в угол, сжав кулаки в бессильной попытке защититься, а к ней с двух сторон приближались зомби, отрезая путь к отступлению. Ее глаза встретились с моими, в них плескался чистый, незамутненный ужас. «М. Макар», — выдохнула она, голос дрожал так, что имя превратилось в едва различимый хрип. Высокий мертвяк с выпотрошенным животом был уже в двух шагах от Ксюши, кишки свисали из рваной раны, пачкая пол темной жижей. Второй, с оторванной нижней челюстью, заходил с фланга, нелепо щелкая остатками зубов. Из его пустой глазницы торчал карандаш. Не раздумывая, я рванул вперед. Зомби не обратили на меня никакого внимания, продолжая приближаться к Ксюше. Их интересовала только ближайшая добыча. Пришлось действовать быстро. Я подскочил к высокому и с размаху обрушил монтировку на его затылок. Череп треснул, но тварь только пошатнулась и повернулась ко мне. Второй удар пришелся ему прямо в глаз. Металл вошел в мозг, но инерция тела была такой, что мы оба повалились на пол. Я выдернул монтировку и откатился в сторону, как раз вовремя. Второй зомби уже кинулся в атаку. Его прыжок был неточным, он врезался в стену рядом со мной. Я вскочил на ноги и всадил загнутый конец монтировки ему под подбородок, пробивая верхнее небо. Тварь забилась, как рыба на крючке, пытаясь стряхнуть с себя оружие. Я провернул монтировку, перемешивая мозги, и зомби наконец обмяк, сползая по стене кровавым мешком. «Сука!» – выдохнул я, вытирая лицо от крови и пота. «Они становятся все быстрее». Ксюша стояла, прижавшись к стене, ее била мелкая дрожь. «В кино они тоже быстрые», – прошептала она. «Я смотрела 28 дней спустя, а я жил в этом фильме 5 лет», – огрызнулся я, перехватывая монтировку поудобнее. «И в прошлый раз эти твари не были такими шустрыми в первый день. Что-то не так?» Впереди коридор раздваивался. Налево, к большим лекционным залам, где сейчас наверняка полно зомби. Направо, через лаборатории, к нужной нам аудитории 306. Дверь в первую лабораторию была приоткрыта. Изнутри доносились чавкающие звуки и влажное рычание. Я тихо заглянул внутрь, оценивая обстановку. На полу сидел лаборант в некогда белом халате, теперь полностью пропитанном кровью. Его лицо приобрело характерные для зомби черты, кожа натянулась на скулах, глаза запали и помутнели. Он методично потрошил уже мертвую студентку, запуская руки глубоко в распоротый живот и жадно запихивая ее внутренности себе в пасть. С каждым движением слышалось влажное хлюпанье и хруст разрываемых тканей. Тело девушки было классическим примером зомби-трапезы, живот полностью разворочен, ребра выломаны наружу, кишки вывалились на грязный пол, напоминая бледно-розовых змей, перепачканных в черной сукровице. Застывшие широко открытые глаза и выражение ужаса на лице – стандартная картина. Длинные светлые волосы разметались вокруг головы, пропитавшись кровью и превратившись в слипшиеся темные сосульки. Хорошо бы не ввязываться в лишнюю драку, но и давать мертвякам спокойно обедать тоже идиотизм. Съест одного, станет немного быстрее, съест пятерых, превратится в нечто, с которым обычный человек вряд ли справится. Про большее число и говорить не хочу, этих одолеют только псионики, и то не каждый. Поэтому лучше все-таки добить, пока есть такая возможность. Но внутри меня ждал сюрприз. Стоило мне пошире раскрыть дверь, как я увидел остальную часть аудитории, в которой происходило настоящее пиршество. Целая толпа мертвяков медленно пожирала своих бывших одногруппников. А теперь вся эта орава одновременно посмотрела в мою сторону. «Блядь!» — выдохнул я, захлопывая дверь. Сразу с той стороны раздались глухие удары. Твари бросились на звук и запах живой плоти. Дверь содрогалась под их напором, петли жалобно скрипели, готовые вот-вот сорваться. «Макар!» — донесся вдруг знакомый голос откуда-то справа. Я повернул голову и увидел Леху, его всклокоченная голова высовывалась из приоткрытой двери аудитории 306, той самой, которую мы искали. Он махал рукой, подзывая к себе. «Ксюша, туда!» — крикнул я, кивая в сторону Лехи. «Беги!» Девчонка рванула к спасительной двери, а я всем весом навалился на лабораторную дверь, упираясь спиной и вдавливая пятки в пол. С другой стороны толпа голодных тварей билась в деревянную преграду, петли жалобно скрипели, готовые вот-вот сдаться. «Ксюша добралась!» — крикнул Леха, высунувшись наполовину тела в коридор, его голос дрожал от напряжения. «Макар, давай, они сейчас прорвутся!» Краем глаза заметил, как девчонка юркнула в дверь аудитории. Теперь мой черед. Одним мощным движением я оттолкнулся от двери и рванул вперед, успев сделать лишь несколько шагов, когда услышал звук ломающихся петель и грохот падающей двери. В долю секунды оценил расстояние, до аудитории метров 15. Слишком далеко, чтобы успеть добежать раньше, чем меня догонит. Но выбора не было. Я бросился вперед, слыша за спиной топот десятков ног и влажное рычание. Леха распахнул дверь шире, готовясь немедленно захлопнуть ее, как только я проскочу. В его глазах застыл ужас, когда он увидел толпу преследующих меня тварей. До спасения оставалось каких-то 5 метров, когда чьи-то холодные пальцы схватили меня за куртку, дернув назад. Я споткнулся, чудом удержавшись на ногах, и развернулся, вписав монтировку в голову ближайшего преследователя. Тварь рухнула, но на ее место уже спешили другие, с разодранными лицами, со скаленными зубами, с пустыми мертвыми глазами. «Твою мать, кажется, на этот раз для меня все закончится намного быстрее». Глава 5. В поисках оружия. Время замедлилось, как это всегда бывает в моменты смертельной опасности, секунды растянулись в минуты, каждое движение казалось четким и выверенным, словно мир вокруг перешел в замедленную съемку. Монтировка в моей руке казалась тяжелее обычного, холодный металл впивался в ладонь, оставляя на коже глубокие следы. Ближайшая тварь уже тянула ко мне свои руки, когда позади что-то громыхнуло, а из глубины аудитории раздался знакомый голос. «Макар, пригнись!» Я инстинктивно упал на колено, когда из дверного проема аудитории выскочил Леха. Он с размаху впечатал стул в ближайшего зомби. Тварь впечаталась в стену, оставив на штукатурке бурый кровавый след. «Быстрее! Сюда!» — крикнула Ника, высунувшись из-за двери аудитории. «Они вот-вот прорвутся!» Снаружи раздался грохот, словно перевернули что-то тяжелое. Затем послышался звон разбитого стекла и отчаянные крики людей. С улицы доносились сирены, визг тормозов и удары металла о металл, Машины врезались друг в друга в панике. Ника выставила огнетушитель и направила раструб прямо в морды наступающих мертвяков. «Получайте, твари!» — выкрикнула девушка, распыляя пену широкой струей. Белая пена залила глаза и пасти ближайших зомби. Они слепо закрутились на месте, натыкаясь друг на друга, беспорядочно хватая воздух руками. Некоторые просто застыли, издавая гортанное рычание, не способные определить, где находится добыча. Я воспользовался секундным замешательством и рванул, что было сил, к аудитории. Леха схватил меня за куртку и с неожиданной силой дернул внутрь. Для щуплого ботаника он оказался неожиданно крепким. Возможно, уже сейчас в нем просыпались те способности, которые в будущем сделают его одним из самых опасных псиоников. «Ника, назад!» – проорал я, видя, как мертвяки начинают снова ориентироваться. Она швырнула опустевший огнетушитель в ближайшего зомби и отступила к двери. Но в последний момент поскользнулась на луже крови, ее ноги разъехались, и она упала на колени прямо в дверном проеме. За ее спиной уже снова сформировалась плотная стена из оскаленных мертвецов. Один из них, высокий мужик в лабораторном халате, почти схватил ее за волосы. Я рванулся вперед, вцепился в ее запястье и одним рывком втащил внутрь. Леха тут же захлопнул дверь, буквально за секунду до того, как в нее врезались первые мертвяки. «Баррикадируйте!» — рявкнул я, поднимаясь на ноги и помогая Нике подняться. Дверь содрогалась под натиском десятков тел. Петли скрипели, дерево трещало, готовое вот-вот поддаться. «Парты!» — скомандовал я, указывая на ряды тяжелых деревянных столов. Леха и еще несколько парней мгновенно схватились за ближайшие парты и потащили их к двери. Я присоединился, навалившись всем весом на тяжелую преподавательскую кафедру. Вместе мы прижали ее к двери, а сверху навалили еще несколько столов, формируя импровизированную баррикаду. Удары с той стороны не прекращались ни на секунду, но наша конструкция выдерживала. Из-за двери доносилось утробное рычание и скрежет ногтей по дереву. Для этих перепуганных студентов звук был кошмарным. Я видел, как они вздрагивали от каждого удара. Для меня же за 5 лет апокалипсиса этот концерт стал чем-то вроде фоновой музыки, привычный, почти обыденный саундтрек к выживанию. Только теперь у меня появилась секунда, чтобы осмотреться. Аудитория представляла собой типичную лекционную. 20 парт, расставленных друг за другом. Студенты, которым посчастливилось попасть внутрь, жались по углам. У окна сгрудилась группа девчонок, все в слезах, одна тихо шептала что-то, судорожно сжимая в руке маленький амулет на цепочке. Несколько крепких парней заняли позицию возле второго выхода, держа наготове подручные средства, стулья, цветочный горшок и даже чей-то ноутбук, который вряд ли мог послужить серьезным оружием. В дальнем углу какой-то нескладный парень в очках что-то настраивал в портативной рации, периодически прикладывая ее к уху и хмурясь. «Замрите!» — жестом остановил я всех присутствующих. Звук привлекает их. Если не будем шуметь, возможно, они потеряют интерес. В аудитории воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь тяжелым дыханием выживших. Я оглядел помещение, оценивая ситуацию. В комнате было человек 25, все напуганные, многие в крови, но вроде не укушенные. Ксюша забилась в угол, обхватив колени руками, ее трясло. Рядом с ней пристроилась худая девчонка с длинными рыжими волосами. Она обнимала Ксюшу за плечи, что-то шепча ей на ухо. Странно, но это успокаивало их обеих. Леха стоял рядом со мной, его очки сидели криво, а рубашка была порвана на плече. На бледной коже виднелись свежие синяки, видимо, зацепило в давке. Ника тяжело дышала, прислонившись к стене, но явно держалась лучше остальных. Прошло несколько мучительно долгих минут. Удары в дверь постепенно становились реже, рычание тише. За окнами пронеслась пожарная машина, ее сирена на мгновение заглушила все остальные звуки. Затем снова крики, звон разбитого стекла, грохот падающих тел. Внезапно откуда-то из коридора донесся отчаянный крик. «Помогите, кто-нибудь, помогите!» Голос был мужской, полный паники и отчаяния. Несколько человек в аудитории дернулись, инстинктивно подавшись к двери, но я остановил их решительным жестом. «Даже не думайте», процедил я сквозь зубы. «Но там человек!» — воскликнула какая-то девчонка со второго ряда, ее глаза были полны слез. «Мы должны помочь. Считай, что он уже мертв», — отрезал я. «И если откроем дверь, то тоже сдохнем. Их там слишком много, а мы практически безоружны». Крики в коридоре становились все отчаяннее, пока внезапно не послышался удаляющийся топот, стая голодных мертвецов бросилась за новой жертвой. Давление на баррикаду ослабло. Лишь одинокий зомби продолжал скрести по дереву, не желая отступать. «Что теперь?» – шепотом спросила Ника, подходя ближе. Ее черная футболка была заляпана кровью, а из рассеченной брови сочилась тонкая струйка. «Мы заперты, зато живы», — ответил я, вытирая пот со лба. «И это уже неплохо для первого часа апокалипсиса. Хотя в прошлый раз все было немного проще». «В прошлый раз?» — ошарашенно переспросила Ника. «О чем ты говоришь? На улице что-то взорвалось, вероятно, автомобиль. Стекла в аудитории задребезжали, а одно даже треснуло. Студенты вздрогнули». Кто-то из девушек негромко вскрикнул. Я медленно обвел взглядом всех присутствующих. Перепуганные лица, дрожащие руки, широко раскрытые от ужаса глаза. Обычные студенты, которые еще час назад жили в привычном мире, где самой большой проблемой была пропущенная лекция или забытый дома реферат. Если рассказать им о том, что произойдет дальше, это может спасти многим жизнь, наверное. Хотя с другой стороны, кто поверит в такую хрень? Ладно, надо попробовать. В конце концов, я ничего не теряю. Да, в прошлый раз, повторил я, опускаясь на край парты. Я уже прошел через все это дерьмо. 5 лет. Весь этот пиздец от начала до самого конца. Воцарилась тишина. Кто-то нервно хихикнул, решив, что я несу бред от стресса. Макар, осторожно, начало Ника, ты точно в порядке? Может, ударился головой, когда дрался с этими тварями? Я смерил ее холодным взглядом. 5 лет войны с ходячими мертвецами, псиониками и мародерами научили меня говорить так, что даже самые дерзкие затыкаются. Я никогда не был более в порядке. Слушайте меня внимательно, потому что от этого зависит ваша жизнь. Сегодня, 11 мая, начался апокалипсис. Через час по городу будут рыскать десятки тысяч зомби. К завтрашнему утру Москва падет. Через неделю правительство перестанет существовать. Через месяц 90% населения будет мертво. По крайней мере, так было в прошлый раз. Леха снял очки и начал протирать их дрожащими руками. Привычный жест, когда он нервничал. Макар, заикаясь, произнес он, это звучит как бред из фильма ужасов. Именно так я и думал в первый раз, кивнул я. Когда мне было 19, как сейчас большинству из вас, когда я был наивным студентом-филологом, который верил, что худшее, что может случиться, это завал на экзамене. Одна из девчонок всхлипнула и прижала руки ко рту. Высокий парень в спортивной куртке обнял ее за плечи, хотя сам выглядел не менее напуганным. «Но это же невозможно!» — воскликнула она сквозь слезы. «Зомби — это фантастика! Это из фильмов!» В аудитории повисла напряженная тишина. Только с улицы доносились далекие крики и вой сирен. За окном мелькнули огни проезжающей спецтехники. Тусклые отблески красного и синего плясали на потолке и стенах, создавая тревожную атмосферу. «Да допустим», — медленно произнес Леха, водружая очки на место, «да допустим, ты не сошел с ума. Но как это вообще возможно? Путешествие во времени? Понятия не имею, как это работает», — пожал я плечами. «Знаю только одно, я прожил в этом аду 5 лет, а потом взорвал себя вместе с огромной толпой мертвецов, когда мы пытались остановить одного садиста-псионика. И вот я снова здесь, в самом начале. Все можно было бы списать на обычный кошмар, но история начала повторяться. Просто в немного ускоренном варианте». «Псиоников?» – переспросила Ника, нахмурившись. Она машинально коснулась засохшей крови на лбу и поморщилась от боли. «Через пару дней после заражения у выживших начнут проявляться способности», – объяснил я. «Телекинез, неуязвимость, ментальный контроль, исцеление и еще кое-что. Звучит круто, но на практике большинство псиоников превращаются в монстров похуже зомби». Снизу донесся громкий грохот. Судя по звуку, кто-то опрокинул или разбил что-то тяжелое. Возможно, баррикаду в одной из аудиторий. Девчонка у окна тихо вскрикнула, вцепившись в руку подруги. Ксюша подняла голову, ее глаза были красными от слез. «И что нам теперь делать?» — тихо спросила она. «Выживать», — просто ответил я. «И для начала нужно выбраться из этого здания. Здесь мы просто отсрочили смерть на несколько часов». Парень с задних рядов, высокий, спортивного вида, резко встал со своего места. У него была рассечена губа, а на футболке виднелись пятна чужой крови. «Хватит этой хрени», — выпалил он, ткнув пальцем в мою сторону. «Ты несешь полную чушь. Путешествие во времени, псионики, конец света — это бред сумасшедшего. Семен, успокойся, попыталась его утихомирить Ксюша. «Да не буду я успокаиваться». Он подошел ближе, нависая надо мной. «Этот псих запугивает всех своими дебильными рассказами, а вы сидите и уши развесили». Я поднялся, встречая его взгляд. Он был на полголовы выше меня, но это меня не смущало. После 5 лет выживания среди зомби и псиоников-убийц, обычный качок из спортзала вызывал только усмешку. «Какие именно рассказы тебе кажутся дебильными?» – спокойно спросил я. «То, что мертвецы рыскают по коридорам в поисках живого мяса. Ты же видел их своими глазами. Зомби – это одно», – Семен махнул рукой. «Но вся эта хрень про путешествия во времени и конец света – бред сумасшедшего. Наверняка какая-то дрянь из секретной лаборатории вырвалась наружу. Сейчас правительство введет войска в город и быстро зачистит улицы. У них на подобные случаи разработаны целые протоколы». Я вздохнул. Качок, конечно, был прав. Протоколы на такие случаи действительно существовали. Только вот в первые дни апокалипсиса большинство военных похватали оружие и рванули к своим семьям. Они не видели смысла дохнуть за правительство или чужих людей, пока их близких жрали заживо, а оставшиеся упертые вояки засели в своих частях за городом. Думали, колючая проволока и пулеметы спасут их задницы. Ни хрена. Первое же массовое нашествие превратило казармы в братские могилы, а КПП – в груды окровавленного металла. До сих пор, блять, в холодном поту просыпаюсь от этих воспоминаний. Представьте себе, все мертвяки города, и обычные, и отожравшиеся, и те, кто уже успел обрести псионические способности, движутся единой волной в одном направлении, сметают все, как цунами из гниющей плоти и костей. Целые поселения исчезали за считанные часы. Кровавое, блять, месиво. Снаружи снова что-то взорвалось, на этот раз ближе. От удара даже стекла задребезжали. Через мгновение раздались крики, много голосов, они доносились со двора перед корпусом. «Поверь мне, от армии лучше держаться подальше», — продолжил я, не обращая внимания на шум. «В первые дни солдаты будут нервными и будут валить всех без разбору, особенно когда поймут, что люди скрывают укусы, чтобы добраться до безопасного места. Тогда объясни мне, умник», — Семен обернулся ко мне с вызовом, игнорируя нарастающий хаос снаружи. «Если ты уже все это проходил, то почему ты до сих пор здесь? Почему не эвакуировался из города заранее?» «Потому что я очнулся всего час назад и до конца не верил в происходящее», — честно ответил я. «А когда понял, было уже поздно. Все началось раньше, чем в первый раз». «Раньше?» — переспросила Ника, машинально заправляя прядь волос за ухо. «В прошлой жизни первый зараженный появился только через несколько часов. Сейчас же всего полдень, а город уже кишит мертвяками. Что-то изменилось. Не знаю что, но заражение сильно ускорилось». Тишину нарушил треск рации у одного из студентов, Максим. Худощавый парень с острыми чертами лица и всегда взлохмаченными волосами, достал из рюкзака небольшую портативную рацию и начал крутить ручку настройки. Этот тихоня с первого курса практически не общался с группой, предпочитая сидеть в углу с наушниками или возиться с какими-то техническими штуковинами. «Откуда у тебя это?» – удивилась Ника. «Радиолюбительство», – пояснил Максим, не отрываясь от приемника. «С детства увлекаюсь. Перехватываю частоты экстренных служб, авиации, иногда военных». Внезапно из динамика прорвался четкий голос. «Код красный по всем районам, эвакуация жилых кварталов невозможно, потери среди личного состава критические, повторяю, потери критические». Максим побледнел, продолжая настраивать частоты. Его руки заметно дрожали. «Это МЧС», – прошептал он. «Они говорят о массовых нападениях по всему городу». Я нахмурился, слушая сводки. «Слишком быстро. В прошлый раз понадобились сутки, чтобы ситуация дошла до такого уровня. А сейчас всего за час город уже горел. Это означало только одно – заражение началось одновременно по всему Петербургу. Координировано. Кто-то явно управлял этим пиздецом». Новый голос пробился сквозь статические помехи, более панический, срывающийся. «Больница имени Боткина, пациенты ведут себя неадекватно, напали на медперсонал, не реагируют на слезоточивый газ, просим немедленного вмешательства, они как будто не чувствуют боли». Третий голос, судя по всему, сотрудник полиции. «Отряд в московском районе несет тяжелые потери, нападающие игнорируют ранения, огонь малоэффективен, требуется подкрепление». А затем связь оборвалась в шипении помех. «Это просто какая-то массовая истерия», – неуверенно произнес Семен. «Или теракт с психотропным газом». «Да, конечно», – усмехнулся я мрачно. «Газ, который воскрешает мертвых и заставляет их игнорировать пулевые ранения. Семен открыл рот, чтобы возразить, но слова застряли в горле. Он слышал те же сводки, что и мы, про нападающих, которые не реагируют на слезоточивый газ и игнорируют огонь стрелкового оружия. Но как это возможно? Пробормотал он. Пока не важно как, отрезал я. Важно, что нам делать дальше. У нас есть несколько часов, прежде чем положение станет совсем критическим. И что теперь? Спросила Ника, нервно теребя порванный рукав. Сидеть здесь и ждать помощи? Какой, нахрен, помощи? Я покачал головой. Через час весь район будет кишеть этими тварями. Сюда никто не сунется, даже спецназ. К тому же, у них сейчас есть дела поважнее, чем спасать парочку выживших студентов. Тогда что? Подал голос Леха, протирая запотевшие очки. Пробиваться наружу, я похлопал монтировкой по ладони. На крышу уже не вариант, у пожарной лестницы толпа мертвяков, а спускаться получится только по одному. Поэтому придется искать другой путь. Семен с сомнением покосился на мое оружие. И ты думаешь, у нас получится прорваться, имея из оружия только монтировку? Эти твари сожрут нас прежде, чем мы доберемся до выхода. Вот тут я с тобой полностью согласен. Нам нужно что-то посерьезнее. Можно, к примеру, вернуться в аудиторию, где я взял эту штуку, слегка приподнял монтировку. Там еще куча всякого инструмента валялась, молотки, кусачки, разводные ключи, пара ломов. Даже электродрель была, правда, против твари от нее нет никакого толку. Это через весь этаж, покачал головой Леха. Надо прорываться через холл, а там, судя по шуму, целая толпа этих зомби, подсказал я, называя вещи своими именами. Как-то не укладывается в голове, он нервно хмыкнул. Все эти ходячие мертвецы, поверь, к этому быстро привыкаешь. В аудитории повисла гнетущая тишина, но вдруг ее нарушил голос откуда-то сзади. Не обязательно пробиваться к аудитории, Вика, та самая блондинка с шикарными формами, поднялась со своего места. Есть более простой вариант. Все повернулись к ней. Даже посреди этого кровавого дерьма она выглядела как чертова фотомодель, не пятнышко на белой блузке, волосок к волоску, только взгляд холодный, как у снайпера перед выстрелом. И какой же? Спросил я с недоверием. Кабинет декана. Он совсем рядом. Она указала рукой в сторону, противоположную той, откуда доносилось рычание. Наш Михалыч, фанат холодного оружия, особенно восточного. У него целая коллекция на стене, катаны, нунчаки, сюрикены. Даже лук со стрелами есть, кажется. Чего? Переспросил Семен. Ты серьезно? Абсолютно, кивнула Вика. И откуда ты так хорошо знаешь его кабинет? С язвительной ухмылкой спросила одна из девчонок. Щеки Вики неожиданно вспыхнули. На идеальном лице проступили красные пятна. Она нервно поправила блузку и отвела взгляд. Часто бывала на консультациях, пробормотала она. Он показывал мне свою коллекцию. По аудитории пробежал приглушенный смешок. Некоторые студенты многозначительно переглянулись. На консультациях, значит, протянула та же девчонка. А мы-то думали, почему ты единственная сдала курсовую с первого раза. Не твое собачье дело, огрызнулась Вика. Но румянец выдавал ее с головой. Важно то, что я точно знаю. У него там целый арсенал холодного оружия. Только есть одна проблема, добавила она, немного помедлив. Все это добро хранится в специальных бронированных витринах, которые запираются на ключ. Он говорил, что это условие ректора. И где ключ? Я уже прикидывал шансы на успех. Вика пожала плечами. Обычно он носит его с собой. На той же связке, где ключи от машины. Охренеть, я раздраженно провел рукой по волосам. То есть нам надо найти декана, который, скорее всего, уже превратился в ходячего мертвеца, обыскать его и забрать ключи. Ну, вообще-то, Вика снова покраснела и опустила глаза. Я знаю, где запасной. Он держит его в верхнем ящике стола. На всякий случай. Повезло, хмыкнул я. А то представляю, как бы мы носились по всему зданию, выискивая, кого из мертвяков раньше звали деканом. Время поджимало. Нужно было действовать, пока зомби не заполонили все здание. Значит так, я осмотрел нашу импровизированную баррикаду. Пробиваться всей толпой к кабинету декана – самоубийство. Шум привлечет каждого мертвяка на этаже. И что предлагаешь? – спросил Леха, нервно протирая очки. Пойду один, – ответил я, взвешивая монтировку в руке. Там недалеко, метров 50 по коридору. Но там же эти твари. Ника схватила меня за рукав. Ты не пройдешь. Основная масса зомби сейчас у лестницы возле главного холла, – сказал я, прислушиваясь к доносящимся звукам. В этой части коридора тише. Похоже, тут их немного. Проскользну вдоль стены, по-тихому. Они реагируют в основном на звук и движение. Если не шуметь и двигаться медленно, есть шанс. Семен скептически хмыкнул. Да ты спецназовец прямо. Откуда такая уверенность? Поверь, я знаю, как они себя ведут. Процедил сквозь зубы. В первую очередь они идут на громкие звуки, а тихо крадущегося человека могут и не заметить, особенно в полумраке. Ксюша нервно теребила рукав свитера. А мы, что нам делать? Сидеть тихо и ждать. Вернусь с оружием, тогда решим, как выбираться отсюда всем вместе. Последний вопрос. Вика подалась вперед. Ящик стола заперт. Если декан ну уже того, то ищи на нем связку. Нужен маленький желтенький ключик с черной штукой на конце. Разберусь, коротко кивнул я. Больше не тратя времени на разговоры, перехватил монтировку поудобнее и осторожно отодвинул часть баррикады. Прислушался к тишине коридора и выскользнул наружу, тихо прикрыв за собой дверь. Коридор встретил меня напряженной тишиной, которая казалась особенно странной на фоне хаоса, творящегося в остальном здании. Откуда-то снизу по-прежнему доносились отчаянные крики и звуки борьбы. С улицы слышался рев моторов. Кто-то пытался прорваться на машине сквозь толпу мертвяков. Но здесь, в этом узком проходе, царило зловещее спокойствие. Только у одной из дверей дальше по коридору монотонно бился одинокий зомби, судя по форменному пиджаку, бывший охранник. Он методично колотил кулаками в деревянную панель, словно чувствовал кого-то с другой стороны. К счастью, тварь была настолько сосредоточена на своей цели, что не обращала внимания на происходящее вокруг. Прижимаясь к противоположной стене, я медленно продвигался вперед, стараясь ступать максимально бесшумно. За первым поворотом наткнулся на зомби. Какой-то студент в толстовке с логотипом универа бесцельно шатался вдоль стенда с расписанием. Кровь из укуса на шее запеклась и потемнела, заляпав капюшон и плечи. Мне повезло, парень стоял спиной. Я подкрался ближе и одним точным движением опустил монтировку на его затылок. Удар получился глухим, как по переспелому арбузу. Тело рухнуло, не издав ни звука.